я проснулся с утра, мне до сих пор плохо. Еще этот заебаный дождь стучит в окошко. Все раздражает вокруг, просто ебань какая-то сидит внутри меня и дрочит. Еще в голове сидит убийца ежик, колит мне мозги своими иголками. Мыслей нет никаких, кроме той, что закралась. Может быть, что-то осталось. Весь в холодном поту, руки-крюки, в рот мне насрали, ах, бурундуки. Пидорасит всего, как совраску. Где бы взять пивка, чтобы скрасить красками? Встал еле-еле, шагаю по комнате, голова кругом, вот-вот бы не ёбнуться. А тут навстречу она, моя жена, говорит мне: ах, ну и чудище. Посмотри на себя, что за вид, где, сука, шлялся, что за прикид. Ну и пошло-поехало все в этом духе. По полной программе мне нагоняет жути, а я молча смотрю на нее своими глазками, честными такими, но алыми и красными. Как бы даю понять, отъебись, милая, родная, пожалуйста, не злись. С горем пополам обошел скандал, а вот насчет пивка она нихуя не дам. Иди вон чайку попей. Издевается, дури невдомек, что им не похмеляются. А мандраж все больше и больше. Кажется, что внутренности выпрыгнут из кожи. И поел бы чего, да еда не лезет. Нет аппетита, аппетита нет. С похмелья не ем я ни мясо, ни хлеб. Нет аппетита, аппетита нет. И не суй мне ни борщ, ни омлет. Нет аппетита, аппетита нет. С похмелья не ем я ни мясо, ни хлеб. Нет аппетита, аппетита нет. И не суй мне ни борщ, ни омлет. Нет аппетита, аппетита нет. Ебучий бадун с ума меня сводит. Кошмар за кошмаром во сне мне приходит. Вроде спишь и не спишь, хуй поймешь. Глаза закрываешь, а там один стех. Через дорогу перейти боишься. Машина за машиной едут суки быстро. Еще разговоры вести нету сил. Не лезьте ко мне, я все отключил. Телефон, холодильник и микроволновку, чтоб СВЧ не проникали под кожу. Апатия полная, это пиздец, ни на че не стоит мой волшебный конец. А всем как назло, от меня что-то надо. Здесь гвоздик прибить, там шурупчик закрутить. Вот мне радость, она мне нахуй не надо. Но похоже, в этот день на меня идет облава. Нервы ни к черту, я на пределе. Оставьте человека, ему все надоели. Все, что захочешь, но только завтра. Сегодня я трупак, и это моя правда. С похмелья работать мне только во вред. Нет человека, человека нет. У вас сострадания никакого нет. Нет человека, человека нет. С похмелья работать мне только во вред. Нет человека, человека нет. У вас сострадания никакого нет. Нет человека, человека нет.